Мистер Кеннет решил, что мы просто обязаны сменить название. Этот корабль был построен в Ричмонде, штат Калифорния. А в этом городе расположен филиал фирмы «Сан-Андреас». Называется он «Хейвардс Фолт» — «Вина охотника». Мистер Кеннет утверждал, что «Сан-Андреас» — более романтичное имя, нежели «Хейвардс Фолт». Кроме того, ему казалось забавным назвать судно именем района, где произошло землетрясение. Маккеннон улыбнулся. Интересно было бы знать, считает ли он свою идею забавной сейчас. «Ну, я думаю, со вчерашнего утра, когда я сбросил бомбы, у него более чем достаточно времени для размышлений. Наверняка он успел пересмотреть свое решение задним числом». Ульбрихт с силой ухватился за край койки, так как Сан-Андреас вновь сильно встряхнуло. «Похоже, погода не улучшилась». «Да, мистер Маккеннон?» «Нет, не улучшилась. Именно об этом я пришел переговорить с вами, лейтенант. Сила ветра 12. Темнота. Буря сильнее, чем прежде. Видимость практически нулевая. Звезды увидеть в течение нескольких часов шанса не будет. Я думаю, вам будет гораздо лучше в госпитале». «Конечно, нет. Чтобы добраться до госпиталя, мне придется пробиваться сквозь ураган, а не через бурю. Человеку в таком ослабленном состоянии, как я, даже подумать нельзя об этом. Внизу теплее, лейтенант, удобнее и трясет, естественно, меньше. Дорогой мой мистер Маккеннон, как вы могли упустить из виду самую важную приманку — очаровательных сиделок? Нет, благодарю вас. Я предпочитаю капитанскую каюту, не говоря уж о капитанском виске. Проблема же, безусловно, заключается в том, что вы боитесь, что надстройка может в любой момент свалиться в море. И вы хотите вытащить меня отсюда, пока этого не произошло. Разве не так?» «Ну, — протянул Маккеннон, коснувшись балки над головой, — она действительно немного непрочная. Пока вы здесь, конечно. Я должен выполнять свои обязанности. Немыслимо. На кон поставлена честь Люфтваффе. Вы остаетесь, и я остаюсь». Маккеннон не стал спорить. Как бы то ни было, но втайне он был доволен решением Ульбрихта. Он постучал по барометру и поднял брови. 3 миллибара. Выше? Выше. Значит, еще есть надежда. Пройдет немало часов, пока улучшится погода, если это действительно произойдет. Тем не менее, надстройка может свалиться в любой момент. Даже если этого не случится, наша единственная надежда — снегопад. Ну, а если снег перестанет идти? Тогда объявится ваша подводная лодка. Вы уверены в этом? «Да. А вы?» «Боюсь, что да». 3 часа спустя, примерно в 5 часов пополудни, когда Маккеннон этого и ожидал, погода начала меняться. Сперва почти незаметно, затем с необыкновенной быстротой. Ветер стих, волны успокоились, перейдя на рябь. Сан-Андреас почти больше не кренило. Лед на палубах перестал представлять угрозу. А надстройка угомонилась, как будто не было Никаких рычаний и стонов.